Глава 11. Когда мы увидели в отдалении высокий замок, обнесенный неприступной стеной, мне показалось, что у меня за спиной выросли крылья. Нельзя было бежать быстрее, чем я бежала, но теперь открылось второе дыхание, и я помчала настолько быстро, что еще немного, и я бы полетела. Даже почти перестала ощущать на своей спине тяжесть Арно. Еще немного, и мы попадем в его замок. Оказавшись у ворот, Арно громко закричал, призывая стражу. Никто ему не откликнулся. «Ну вот, еще этого не хватает. Неужели замок пуст? Тогда придется стать его единственными хозяевами. Хоть какая-то крыша над головой. Но все же я бежала сюда с надеждой, что найду светлых магов, что мы пойдем походом на замок Пегас-Кентавров и освободим моих подруг, а вместе с ними и других пленниц». А еще надо было придумать, как вернуть светлым магам магию. Она не может быть утрачена навсегда. Не верю, что темные сильнее светлых и смогли одолеть всех. Это временно. Надо что-то придумать, чтобы противостоять им. После всех бравых завоеваний и походов темные успокоились, осели, не ждут подвоха. А тут мы возьмем и нападем. Неожиданность – наша привилегия. Наконец-то Арно докричался до кого-то. Ворота замка дрогнули и медленно, со скрипом, растворились, впуская нас во внутренний двор. Мы вошли, и Арно с улыбкой приветствовал стражников. Те радостно завопили и побежали сообщать господам о возвращении брата. Я огляделась. Замок огромный, высокий и даже немножко мрачный, как черный ворон, сидящий на скале. Внутренний двор некогда был красивым и большим парком, но сейчас кусты были не стрижены, сквозь гравий на дорожках проросла трава, деревья разрослись, скамейки обветшали и погнили, статуи покрылись мхом, фонтаны бездействовали, подернувшись плесенью. Невольно сравнила этот парк с парком Пегас-Кентавров. Короли жизни и парк держали по-королевски красивым. Впрочем, замок властителей земель Троевластья не ожидал гостей, отсюда и некая запущенность. Если он один устоял в схватке с темными магами, то нечему удивляться, лицезрея его заброшенный вид. Мы двинулись к замку, но слухи о возвращении одного из братьев неслись впереди нас, а вскоре нам навстречу бежали два брата Арно. Они настолько торопились, что один из них так и выбежал с недобритой щетиной, а второй в попыхах натягивал рубаху. Братья обнялись. Они были так рады встрече, что меня не сразу заметили. Я постояла в сторонке. В какой-то момент Арно оторвался от братьев и, ринувшись ко мне, схватил за руку и подтянул к братьям. «Это моя спасительница Лия. У нее восстановилась магия, и она, обретя вторую ипостась, выкрала меня из плена». «Ух ты, как оно прозвучало!» Будто я только и мечтала о том, чтобы спасти Арно, и лишь ради него одного устроила побег. Но сейчас детали и подробности были излишни. Эта версия нашего бегства была мне куда выгоднее истинной причины. Мне нужны были союзники в лице братьев Арно, и теперь они у меня, кажется, были. Братья радушно обняли меня, хоть должны были просто поклониться. Да и ладно, к чему чопорность? Думаю, в этом замке уже давно забыт этикет и светские манеры. Несколько лет здесь, видимо, не было гостей. Все три брата были схожи между собой. Не близнецы, конечно, но все же. Те же волевые черты лица, те же истинно голубые глаза, слаженные фигуры, пшеничные волосы. «Я вас помню», — вдруг заявил один из них и даже присвистнул. «Вот уж не ожидал, госпожа, что увижу вас вновь. Я Ричард». «Сватался к вам, да получил отказ». В ответ я скромно улыбнулась. «Ну, не скажу же, что не в состоянии упомнить всех претендентов на мою руку. Да и рано было свататься. Я тогда не собиралась замуж. Мечтала о сказочном принце. Вот и домечталась. Стала рабыней-наложницей, которую изнасиловал один из темных магов. Теперь Сэм не виделся мне добрым спасителем, который ради меня пожертвовал всем и бежал со мной, лишь бы уберечь от братьев и прожить со мной всю жизнь на правах изгоя. Прокрутив в голове все это, почувствовала, что краснею. Отказала Ричарду, благородному принцу земель Троевластья, чтобы стать игрушкой в руках темного мага. Глаза Ричарда так горели, что на миг мне подумалось, что он, как и прежде, покорен моей красотой и желает видеть меня в качестве своей жены. Откуда такие мысли? Бред какой-то. Глубоко вздохнула, чтобы отвлечься от размышлений. «Мы закатим пир в честь возвращения Арно», — вдохновенно произнес Ричард, уводя нас в замок. «Сегодняшний день самый лучший из всех, что были за последний год. Мы думали, что Арно погиб в схватке». «Если так, то почему не пытались отомстить за смерть брата?» — не поняла я. «Ваша магия при вас. Почему не восстали против темных магов?» Эрик, третий брат, неловко помялся и заявил, что один род светлых магов не может противостоять сотням тысяч темных магов. «Ерунда!» – в запале вскричала я, подавляя желание обрести вторую ипостась и перегрызть этим недоделанным мужчинам горло. «Надо бороться! Надо освобождать светлых магов от гнета темных! Вы даже не представляете, на что обречены наши соотечественники! Девушки вынуждены становиться наложницами, а мужчины – рабами-гладиаторами. Многие девушки умирают, не вытерпев надругательств. Мужчины гибнут на арене под улюлюканье толпы. А вы сидите спокойно в своем замке и даже не пытаетесь что-то изменить. Считаете, что если у вас есть еда и покой, то ничего менять не надо?» Моя речь была пламенной и немного безумной. «Если хорошо поразмыслить, то в этом замке слишком мало магов для глобального восстания. Они тут еле выживали. Возможно, темные маги не знали об их существовании, потому до сих пор и не подчинили своей воле». Но тут мои размышления прервал голос Ричарда. «Я так понял, что вы были наложницей темных магов? Мне бы гордо вскинуть голову и бросить в ответ оскорбленное «нет», но вместо этого я, как девчонка, покраснела, и мой взгляд стал вороватым, будто меня поймали на чем-то постыдном. Я промолчала. Промолчал и Ричард, но взгляд его стал тяжелым, будто на него обрушилось горе. «Мне жаль», — произнес он, поняв меня без слов. «Меня не стоит жалеть», — наконец-то отошла я от шокирующего вопроса и стала мыслить нормально. «Я не подчинилась им. Я обрела магию и спасла вашего брата». Хоть речь моя была горячей, но взгляд Ричарда остался таким же тяжелым. Что бы я сейчас ни сказала, моя первая реакция дала знать обо всем. Он догадался, что я уже не та непорочная девушка, коей он меня помнил, гостя в нашем замке. Сватался ко мне, вздыхал томно. Я разозлилась на себя. Разве так трудно было не краснеть и не выдавать себя? Но теперь было поздно. Братья провели меня в замок. Внутри царило такое же безнадежное запустение, как и снаружи. Неужели не могли с помощью магии поддерживать великолепие дворца? Или просто вели пассивный образ жизни, предаваясь горю от потери брата? Ели, пили, спали. Вот и все. Но женщины-то должны были присмотреть за замком, навести порядок. Или братья остались без женской руки? А как же матушка, сестры? «Вы здесь живете только со слугами?» — спросила я, разглядывая раскидистую паутину под потолком некогда великолепного зала. «Да», — ответил Эрик. «Матушка и отец погибли в сражениях с темными магами, сестер забрали в рабство. Слуги обладают небольшими задатками магии, но этого мало, чтобы восстать против завоевателей». У меня аж челюсть отвалилась. Неужели эти два здоровенные детины даже не попробовали вызволить сестер? Внутри меня взвилось непонимание. «Да как вы могли?» – прошипела я сквозь зубы. «Ваши сестры проданы на невольничьих рынках, а вы даже не заботитесь об их судьбах?» «Мы пытались отыскать Геру и Тесси, но нашей магии было мало, чтобы отследить их путь». Я в ужасе прикрыла глаза. Когда мы с родителями навещали замок властителей земель Троевластья, я встречалась с Герой и Тесси. Милые девушки, чуть старше меня. В моей памяти они остались беззаботными и смешливыми. Те времена остались в прошлом. Я была уверена, что их продали в рабство, и каждую ночь они ублажают своих господ. Даже мороз пробежал по коже. И после этого Ричард и Эрик могут спокойно спать, смеют называться мужчинами. Тряпки, безвольные козлы. Помнится их вторая ипостась, гордые олени с ветвистыми рогами. Так вот, не олени они, козлы. Аж фыркнула в недовольстве и отвернулась, чтобы они не видели омерзения в моем взгляде. Я намереваюсь вернуться в логово темных магов, чтобы спасти случайных подруг, а они не озаботились судьбами сестер. И я могла еще надеяться на помощь этих мужчин. Очень глупо было с моей стороны. Не скрывая разочарования, я часто задышала. «Не думала, что вам все равно, что стало с вашими сестрами. Их надо спасти». «Они уже не сестры нам, раз побывали в постели темных магов», — заявил холодно Эрик. Я вздрогнула от его голоса. Настолько он был бездушным. Они утеряли право называться нашими сестрами и светлыми магами. У меня аж челюсть отвисла от подобного заявления. Неужели эти создания могут называть себя мужчинами? Стало противно до жути. Здесь мне не найти поддержку. Ведь в моих планах было освобождение светлых магов. «Не думала, что меня здесь встретит такое разочарование», — стальным голосом произнесла я, скрипнув зубами. «Полагала, что здесь живут бесстрашные мужчины, воины, а тут горстка перепуганных крыс». «Не заговаривайся, девка!» — рявкнул Эрик и ухватил меня за плечо, тряхнув так, что чуть голова не отвалилась. «Сама была рада кувыркаться с темными магами, а теперь удумала нас учить морали? Безнравственная тварь!» Он замахнулся, чтобы ударить по щеке, но Арно поймал его руку. «Не смей, Эрик!» — прошипел Арно сквозь зубы. — Не забывай, что она спасла мне жизнь и доставила сюда. — Да, за это я благодарен ей. Эрик ослабил хватку, но его взгляд остался таким же злобным. Только она напрасно думала, что здесь ей рады. С игрушкой темных магов мы церемониться не будем. Уже год в этом замке нет ни одной женщины. Пусть готовится стать нашей игрушкой. Я настолько обалдела, что не сразу вспомнила о своей магии. Не успела обернуться тигрицей, как Эрик напустил на меня обездвиживающее заклятие. Арно двинул его в челюсть, но Эрик оказался куда сильнее моего изможденного друга. Ричард попытался их разнять, но Эрик попятился, продолжая сверлить меня взглядом. Неужели похоть застила ему глаза? Как можно поступать так с дочерью светлых магов? Я ему не рабыня, не подстилка. Я испепелю его любым из сильных заклятий. Гнев во мне разгорался, но заклятие Эрика было сильнее моих попыток обрести свободу. Обездвиживающее заклятие стягивало мое тело, как жгуты. Мысли путались, сознание рваными ошметками металось в голове, ускользая от меня. Вот и оно стало угасать. Напоследок я пожалела, что связалась с Арно и хотела найти поддержку в этом замке. Темнота заволокла меня, как кокон. Я потеряла сознание.